засияли три маленьких солнца, образуя равносторонний треугольник, в центре которого, примерно в 40 километрах от огненных шаров, оказался естественный отбор. Пламя термоядерного взрыва горело 20 секунд и невидимо пульсировало на инфразвуковой частоте. Видеокадры донесли, что в оставшиеся 3 секунды Джан Бэйхай повернулся к Дунфан Яньсюй, улыбнулся ей и заверил: «Неважно, будет все то же». О его словах лишь догадывались, поскольку он не успел договорить. С трех сторон прилетели мощнейшие электромагнитные импульсы. Гигантский корпус естественного отбора завибрировал, как крылышки цикады. По кораблю побежали волны инфразвука. Снимки запечатлели затянувший все кровавый туман. Нападавшим оказался высший закон. Он скрытно запустил 12 ракет, вооруженных инфразвуковыми боеголовками, по другим 4 кораблям. Ракеты, предназначенные для зависшего в 200 тысячах километров естественного отбора, отправились в полет заранее, чтобы все взрывы произошли одновременно. После самоубийства капитана его обязанности взял на себя вице-капитан, но никто не знал, кто именно принял решение об атаке. Это так и осталось неизвестным. Высший закон, однако, не вошел в число счастливчиков, оставшихся в саду Эдема. Из трех других кораблей преследования «Синий космос» был лучше всех подготовлен к неожиданностям. Еще до нападения экипаж корабля надел скафандры и выпустил атмосферу за борт. Инфразвук не распространяется в вакууме, поэтому люди не пострадали, а электромагнитный импульс причинил корпусу корабля лишь минимальные повреждения. Как только раздались взрывы, «Синий космос» атаковал противника лазерами. Это оружие действовало со скоростью света. Лучи гамма-лазеров попали в высший закон и прожгли 5 огромных дыр в обшивке. Внутри разгорелся пожар, прозвучало несколько взрывов, корабль утратил боеспособность. «Синий космос» ударил еще сильнее, ядерными ракетами и кинетическим оружием. Высший закон неистово взорвался. Никто из экипажа не выжил. Почти в то же время, когда звездолеты Земли воевали с тьмой, похожая трагедия разыгралась на противоположном конце Солнечной системы. Бронзовый век нанес неожиданный удар по кванту, тоже воспользовавшись инфразвуковыми бомбами, чтобы уничтожить людей, но сохранить технику. С обоих кораблей почти ничего не передавали на Землю, поэтому оставалось лишь строить догадки, что там произошло. Они ускоренно разгонялись, скрываясь от зонда, но, в отличие от преследователей естественного отбора, не тормозили. У них должно было оставаться достаточно топлива для возвращения к Земле. В темных объятиях безграничного космоса родилось новое, темное человечество. Осторожно маневрируя внутри облака металлических обломков, недавно бывших высшим законом, «Синий космос» приблизился к безжизненным корпусам «Энтерпрайза» и «Глубокого космоса» и перекачал к себе все термоядерное топливо. Сняв с кораблей все полезное оборудование и ремонтный комплект, «Синий космос» пересек 200 тысяч километров, отделявших его от естественного отбора, и проделал там то же самое. Звездолеты Земли стали космической стройкой. По массивной обшивке трех мертвых кораблей ползли искры лазерной сварки. Если бы Джан Бэйхай уцелел, то такая картина напомнила бы ему авианосец Тан, каким он был 200 лет назад. «Синий космос» выстроил останки погибших кораблей в кольцо, похожее на Стоунхендж. У этого космического захоронения провели заупокойную службу по жертвам сражения тьмы. 1273 человека экипажа «Синего космоса», все выжившие граждане звездолетов Земли, выстроились в центре могильника. Вокруг них кольцом гор застыли огромные фрагменты корпусов. Прорезанные лазерами отверстия походили на глубокие пещеры. Внутри погибших кораблей оставались тела 4 с лишним тысяч человек. Тень этого необычного кургана падала на живых, погружая их во мрак, как в полночь тьма заливает глубокое горное ущелье. Лишь редкие холодные лучи звезд Млечного Пути пробивались между останками разбитых кораблей. Похороны прошли спокойно. Так закончилась пора младенчества нового человека, человека космоса. На могильнике засветили лампаду, 50-ваттную электрическую лампочку. Рядом оставили сотню запасных ламп и механизм для их замены. Получая питание от небольшой ядерной батареи, лампада прослужит десятки тысяч лет. Ее слабый огонек, похожий на пламя свечи в горной долине, создавал слабый ореол вокруг горы останков и освещал кусок титановой перегородки, на которой вырезали имена жертв. Эпитафии не было. Еще через час могилу осветило пламя двигателя, уходящего прочь синего космоса. Захоронение двигалось со скоростью в 1% от световой. Через несколько столетий оно войдет в облака межзвездной пыли и замедлится до 0,03% от скорости света. Через 60 тысяч лет оно достигнет звезды NH558J2, но к тому времени синий космос уже более 50 тысяч лет будет держать путь к другой звезде. Выживший корабль направился в глубокий космос. В баках содержалось достаточно топлива, а запасных частей набрали в 8-кратном количестве. Для собранного имущества не хватило ангаров, пришлось приварить к обшивке несколько контейнеров внешней подвески. Корабль превратился в нечто огромное, уродливое и несимметричное. Он стал похож на путешественника, нагруженного в дальнюю дорогу. На противоположном конце Солнечной системы бронзовый век оставил разбитый квант и начал разгон в направлении созвездия Тельца. Синий космос и бронзовый век родились в мире света, но превратились в корабли тьмы. Вселенная тоже когда-то была полна света. Первые 3 минуты после Большого взрыва вся материя существовала в виде потока фотонов. А потом Вселенная выгорела, из ее темного пепла возникли тяжелые элементы, планеты и жизнь. Матерью живых существ и цивилизации была тьма. С Земли в направлении синего космоса и бронзового века полетел поток проклятий, но корабли не отвечали. Они прервали связь с Солнечной системой. Для них Земля уже умерла. 2 темных корабля стали единым целым с тьмой. Между ними лежала Солнечная система, и они продолжали расходиться. Звездолеты канули в вечную ночь, неся в себе всю память человечества, все его мысли, мечты и славу.